Машу часто оставляли ночевать у Полины Кондратьевны, и она любила оставаться. Бывало очень весело. Обыкновенно ночевала за компанию и Жозя. Адель укладывала подруг в своей комнате. Приходила вальяжная и фамильярная Люция, и молодое общество трещало, как певчая стая до белого света. Причем Жозя по обыкновению сыпала анекдотами, стихами, амурными воспоминаниями. Адель ее подстрекала и ей подпевала, и так, покуда всех не сморит сном. Поутру ванна, молодой виск, резвые шутки, хохот, шалости. Ванна у Полины Кондратьевны была устроена на диво. Последнее слово гигиены даже с приспособлениями в комнате для домашней гимнастики. «Мадам», — предлагает Жозе, — «давайте представлять статуи, живые картины». «Нет», — хохочет Адель, — «лучше, как в цирке, составим пирамиду». «Люлю, Жозе, становитесь, а Люська к вам на плечи». Шалили опять-таки потихоньку, «Боже, сохрани», чтобы не услыхала Полина Кондратьевна. А Адель, бывало, смотрит на разыгравшихся подруг. «Фу», — скажет, — «какие вы негодные, все красивые, загляденье. Подождите, стойте так, останьтесь, я вас сниму, уж очень хорошо». Она усердно занималась фотографией и имела превосходный аппарат с цейсовским объективом. Чуть не по целым дням щелкала машинкой. С Машей, как новенькой в доме, нащелкала особенно много негативов, в том числе немалое количество живых картин в ванной комнате. Однажды с Машей приключилось у Рюлиной довольно странное происшествие. Села она в ванну, и вдруг закружилась у нее голова, и она сразу потеряла сознание. Слышала, как сквозь сон, что ее как будто куда-то несут. Очнулась в ванной же на диванчике. Жозе, Адель, Люция хохочет около, дают ей нюхать спирт. «Вона, как ты нас испугала. Мы думали, ты умерла. Долго я была без чувств? С четверть часа. А зачем вы меня куда-то носили?» «Что вы бредите, Люлю», — удивилась Адель. «Только и было, что перенесли вас из ванны на диван». «Никуда вас не носили, барышня», — подтверждает и Люция. «Это вам показалось в обмороке». Но глаза у всех трех были лживые. Посмотрела Маша на часы 11:30, а она хорошо помнила, что села в ванну в 10:55. Стало быть, обморок ее продолжался не четверть часа, а час слишком. «Зачем вы меня обманываете?» – рассердилась Маша. Жозе покраснела и говорит: «Мы боялись, чтобы ты не испугалась, что у тебя был такой долгий обморок». «Знаете, Люлю», – поддакивает Адель, – «это нехорошо, вы обратите внимание, вам лечиться надо». Тем дело и кончилось. У Маши поболела 2 голова, а затем все прошло и забылось. Когда Лусьева рассказала про свой обморок Ольге Брусаковой, та ужасно взволновалась. «Обморок в ванне? Отчего? Сама не знаю, раньше никогда не бывало. Ты перед тем ела что-нибудь, пила? Чай с вареньем пила в постели?» «Ага», — с каким-то злорадным отчаянием промычала Ольга и принялась уговаривать Машу: «Слушай, Марья Ивановна, такими внезапными обмороками не шутят. Так начинается острое малокровие. Это опасно, я по себе знаю. Я в твои же годы от обмороков этих чуть на тот свет не отправилась. Искренне мой тебе совет. Посоветуйся с женщиной-врачом». Маша была жизнелюбива, за здоровье боялась, трусила. «Да я с радостью бы, но у меня нет знакомой. Я тебя отвезу, у меня есть Анна Евграфовна, старая приятельница. Отлично, поедем». Женщина-врач после долгой и внимательной консультации признала Машу совершенно здоровой и в порядке. Ольга после приема переговорила с ней еще раз наедине. Та повторила свой прежний диагноз. Ольга осталась в большом удивлении. Странно, размышляла она, трясясь рядом с Машей на плохом извозчике. Зачем же они в таком случае опоили ее? Какую подлость еще мастерят? Очень странно. Быстро летело время. Маша все глубже и глубже входила в рюлинский дом и его быт. Рюлинские нравы все крепче и крепче впивались в Машу, все острее и острее ее заражали. Перерождение девушки из скромной мелкобуржуазной куколки в бойкую и вертлявую бабочку, она думала, что большого света в действительности Димимонда совершалось последовательно и неуклонно. Почти каждое гостевание у Полины Кондратьевны приносило Маше новые знакомства, все больше мужские и с такими громкими именами, что старик Лусьев слышал их от дочери, уж и не знал, восторгаться ему или трепетать. Привел же Бог Маше вращаться в этаком избранном кругу. И благословлял благодетельницу Полину Кондратьевну, которую он, конечно, был представлен и очень ею обласкан, но ограничился единственным к ней визитом. Куда, мол, мне, маленькому человеку, садиться в такие большие сани, с пасконным рылом да в суконный ряд? Препирательства с дочерью о женихе столоначальнике прекратились. У старика теперь тоже не те мечты зашумели в голове. В обществе генеральши Рюлиной чем черт не шутит? Полина Кондратьевна в Машу ну просто влюблена. Захочет ее превосходительство сделать счастье девушке, то и высватает ее за какого-нибудь этакого с золотым аксельбантом. Вон ведь там князья да графы, как шмели толкутся. Маша говорит, даже великие князья бывают. Шутка ли, великие князья?» Упованиями своими старый Лусьев усердно делился по близкому соседству с матерью Ольги Брусаковой,